«Послушай, ты надоел мне со своими глупостями. Я хочу съесть бутерброд перед концертом». «Точно такие же бутерброды можно найти где-нибудь поблизости». «Нет, но в другом месте они будут не такие вкусные. Я хочу настоящий бутерброд, большой, как для грузчиков, с мягким хлебом и копченой колбасой». Неожиданно Валерий свернула в боковую улицу и толкнула дверь небольшого итальянского ресторанчика. «Постой, куда ты?» — ужаснулся Жан-Марк. «Я передумала. Пожалуй, лучше я съем спагетти. Пойдем, не бойся. На этот раз тебя приглашаю я». В тускло освещенном зале почти половина столиков были пустыми. Выйдя из оцепенения, с которым она только что созерцала улицу, официантка поспешно приняла заказ. 10 минут спустя на их тарелках возвышались горы спагетти, сдобренные коричневым с комочками соусом. «Знаешь, вчера вечером у нас были дед и бабка Жильбера», — сообщила Валерия, наматывая макароны на вилку. «Ты их окончательно покорил». «Похоже, благодаря тебе мой тупица-братец делает какие-то необыкновенные успехи». «Во-первых, твой кузен вовсе не тупица», — возразил Жан-Марк. «А во-вторых, если он и делает успехи, то не только благодаря мне. Я не учу его, а пытаюсь привить ему вкус к учебе. Это не одно и то же». «Ладно, не скромничай. Ты бы только слышал, какие дифирамбы они тебе пели. В глазах моих родителей твои ставки выросли в мгновение ока. Они в восторге от тебя. Думаю, надо не дать им остыть». Валерия отправила в рот очередную порцию макарон и уточнила: «Я имею в виду родителей, а не спагетти». «Да-да, конечно», — согласился Жан-Марк. «Ага, значит, нам пора, наконец, определиться». «Но мы вроде бы все решили». «Возможно, но только никто, кроме нас, об этом не знает. Так дальше продолжаться не может. Меня мама измучила. А отец делает вид, будто все его это не касается. С меня хватит». Жан-Марк сделал глоток вина и промокнул губы бумажной салфеткой. Удивительно, но подобного рода разговоры возникали между ними как раз в те моменты, когда он меньше всего этого ждал. Только что небо было ясным, горизонт чистым, и ничто не предвещало грозы, но вдруг в одно мгновение со всех сторон набегали облака и слышались раскаты грома. Необходимость оправдываться вызывала у Жан-Марка отвращение. Скорее всего, потому что совесть была нечиста. Не так давно, смирившись с идеей женитьбы, он стал воспринимать ее как очередной этап, как пункт программы по достижению цели. «Ты же сама говорила, что лучше подождать до весны, чтобы можно было устроить помолвку в Шантиньи», — пробормотал он. Шантиньи, городок к северу от Парижа, знаменитый своим замком, музеем, конными скачками. Примечание редакции. «Вот именно. И весна уже не за горами. Можно было бы назначить помолвку на апрель, сразу после Пасхи, а свадьбу сыграть в мае. Как хочешь. Можно подумать, что я заставляю тебя жениться силком», — смеясь заметила Валерий. Какое-то время они продолжали есть молча. Потом Жан-Марк вдруг спросил: «А ты на моем месте думала бы о свадьбе?» «Ну уж нет», — ответила Валерий, — «я не такая дура. Но у меня другой характер. Если бы я была мужчиной, независимость была бы для меня превыше всего. А с тобой всегда кто-то должен быть рядом, иначе ты пропадешь. Нравится тебе это или нет, но ты из породы мужей. Успокойся, в нашем с тобой браке все будет очень демократично». «Вот это мило! А разве ты сам не этого хочешь?» «Этого? Ну, понимаешь, я выхожу замуж, чтобы освободиться. У нас с тобой будет что-то вроде свободного союза». Валерий положила вилку поперек тарелки, в которой еще оставалась добрая половина макарон, и вздохнула: «Я больше не могу». Потом она взяла ломтик хлеба и, намазав его горчицей, с жадностью откусила. «Как ты можешь есть такую гадость?» — удивился Жан-Марк. «Это божественно!»